Глава 16. Обсидиановый дракон. «О, Тузик, смотри, вон тот самый дуб, в уютных корнях которого я пряталась. Помню, тогда такого удивительного жука увидела. Помимо того, что он был огромный, так еще и цвета золота, представляешь?» Прислушался, посмотрел в темноту под деревом, почувствовал, что там кто-то прячется. Подражая собаке, сделал вид, что принюхался и помчался к основанию ствола огромного растения. «Ха! Этот, что ли, жучара маму удивил?» «На кого ты там рычишь, Тузик?» Подбежала мама Липа и всплеснула руками. «Так это, наверное, он и есть!» «Точно! И опять не может перевернуться со спины!» Человечка перевернула насекомое. «Ой, у него, кажется, лапка повреждена, поэтому бедняга постоянно и падает. Смотри, смотри, лезет на руку. Ласкается, что ли? Ну, надо же. Давай возьмем его с собой, пока лапка не заживет. Не в курсе, чем питаются жуки?» Так спрашивает, будто поймет, если я отвечу. «Тузик, у тебя такие умные глазки, что порой мне кажется, что ты все мои слова понимаешь, только сам сказать не можешь. Ладно, с кормом для золотого великана по ходу дела разберемся. Сейчас продолжим путь. Нам нужно торопиться». Мама сунула раненого в рюкзак и забралась снова бежать трусцой. «А вот нет, человечка. Раз уж ты подозреваешь меня в сообразительности, давай придумаем, как нам начать общаться», — рявкнул я, аж из носа дымок повалил. «Что такое, малыш? Ты мне хочешь что-то сказать?» Два виляния хвостом и кивок. Вот бы узнать смысл твоих жестов. Два виляния хвостом и кивок. Похоже на то, что ты соглашаешься со мной. Два виляния хвостом и кивок. Или качание головой, или совпадением. Удар хвостом по земле и фырканье. Не совпадение. Два виляния хвостом и кивок. Ух ты! А ну-ка еще разок, если ты согласен, то... Два виляния хвостом и кивок. А если отрицаешь, тогда... Удар хвостом по земле и фырканье. Тузик, я поняла. Ну, наконец-то. Два виляния хвостом и кивок. Ну что ж ты раньше-то молчал? Удар хвостом по земле и фырканье. А, это я не обращала внимания. Два виляния хвостом и кивок. Найденного липа. Вскоре лес кончился, и мы выбежали в просторную степь. «Так, Тузик, теперь нужно найти орков», — сказала я. «Да», — ответил дракончик своими знаками. «Есть предложение, как это сделать быстрее и безопаснее?» «Да», — кивнул чешуйчатый малыш. Потом высоко взлетел, описал в воздухе небольшой круг и спустился ко мне. «Увидел кого-нибудь?» «Нет». «Что же делать?» На этот раз Тузик схватил зубами лямки, лежащего в траве рюкзака. «Одеть?» — уточнила я. Дракончик кивнул. «Ага, предлагает идти». «Ладно». Закинула ношу за спину, но потом уселась в траву и сообщила. «Только без передышки тяжело. Дай отдохнуть немного». Фыркнул. «Не согласен». «Да», — аж крыльями замахал. И прежде чем я открыла для возмущения рот, Тузик взлетел, вцепился когтями в рюкзак, и мы... полетели! Метрах в пяти от земли. Либо питомцу моему, хотя какой же питомец, он ведь разумный, значит, друг. Было тяжеловато подниматься выше, либо он не желал меня напугать. Скорость передвижения по воздуху оказалась приличной. За какой-то десяток минут остроконечные вершины леса скрылись за горизонтом. На глаз определить не берусь, но, думаю, позади мы оставили не менее десятка километров. Потом малыш выдохся и приземлился. «А мне понравилось», — поделилась я впечатлениями. «Так здорово! Мы так вообще очень быстро доберемся до Этарха». «Верно. Теперь нужно отдохнуть и подкрепиться». «Согласен». Извлекла остатки нашей провизии, сама отщипнула ломтик лепешки, остальное скормила дракончику. Тот вмиг проглотил. «Мало?» «Угу». Золотой жук тоже вылез полакомиться крошками хлеба, но опять перекувырнулся на спину. Снова я его поставила на ноги и вздохнула. «Тузик, вот бы тебе сейчас поймать кого-нибудь, чтобы на долгий полет хватило». «Не возражаю». И тут, в нескольких шагах от нас, подорвалась из кустов косуля и кинулась на утек. Животное, видать, давно нас заметило, еще в небе, и затаилось. Но как только сообразило, что мы расположились надолго, решило сбежать. Бесполезно. Возможно, летающий хищник не почувствовал жертву из-за усталости, однако сейчас второго шанса косули не дал. Настиг ее в 3 взмаха крыльев и повалил. Раздался предсмертный хрип, и охота окончилась. Так же внезапно, как и началась. Сам тузик мясо ел сырым, но для меня прожарил своим дыханием кусочек. «Спасибо и приятного аппетита!» – поблагодарила я. «Взаимно!» Сергей. Поскольку локальный телепорт являлся разновидностью межпланетного, по моему предположению, то ничего необычного при перелете сквозь пространственные врата, созданные темным архимагом, я не ощутил. В назначенный час в определенном месте в воздухе возникло мерцающее голубым кольцо 2.5 метра в диаметре. Внутри волшебного обруча отображался пункт назначения. Сначала перенесся Лейлес, следом шагнул и я с Барсиком на руках. Почувствовал небольшое сопротивление, словно прохожу сквозь тонкую целлофановую пленку. Потом негромкий хлопок, прохладное дуновение ветерка, и вот я уже за много километров от Шакруны. «Великая праматерь Шейла, как же она похожа!» Глядя на меня, воскликнуло прекраснейшее создание с короной на голове, стоящее в окружении нескольких охранниц. «Офигеть, какая красотка! Почти такая же, как Тиона!» — в свою очередь подумал я, разглядывая матриарха Лияру. Надо отметить, что все, без исключения, темные эльфийки, виденные мною до настоящего времени, весьма привлекательные особы. Но в главной дроу, как и в Тионе, проявляется некая порода, что ли. Или в благородной крови особенное очарование. Даже не знаю, как объяснить. Одним словом, чувствуется, что и к моему ушастому чуду, и к созданию этого чуда в короне приложили руки высшие существа. Хотя, возможно, я и заблуждаюсь, а обе девушки в курсе, что им по много сотен лет, но назвать их женщинами язык не поворачивается. Просто оказались в моем вкусе. Мы с Лиярой во все глаза разглядывали друг друга. Ее величество не скрывало восторга. Впрочем, я тоже. Окружавшие нас дроу молчали. По правилам этикета первой должна заговорить Верховная Мать. Но она молчала. «Да, девочка», — наконец произнесла королева. «Лейлес уверял, что внешность твоя напоминает легенду, но, честно признаться, не ожидала, что будешь так походить на нее. Ведь как 2 капли дождя? Это истинное чудо! Кто твоя мать, Тиалалине?» «Блин, и что мне отвечать?» «Вряд ли ее имя известно вашему величеству», — склонив голову, ответил я. «Ах, ну да, обет, данный клану перед испытанием», — вспомнила Лияра. «Хорошо, не стану выпытывать. К тому же теперь ты станешь носить новое имя. Надеюсь, государственные тайны будешь хранить так же, как и семейные?» «Обещаю, Верховная Мать». «Верю. Но по приезде во дворец все равно испытаю тебя», — показала улыбку хищницы королева. «Схожесть схожестью, но рисковать тоже не стоит». После этих слов Лейлес почему-то поежился. Я же выдавил покорное. «Как будет угодно вашему величеству». Начальник следственного отдела Васильев. «Ну, как дела у наших иностранных коллег?» — поинтересовался я у Кости. «Про наших интерполовцев не спрашиваю, сам понимаешь почему». «Совсем у американцев крыша поехала, товарищ подполковник», — ответил Соболев. «В тире нарабатывают навыки стрельбы из лука. В спортзале вместо рукопашки фехтуют мечами. А вчера скупили половину книжного магазина. Читают сказки. Представляете? Вот это работенка!» «Знаешь, капитан, не сказал бы, что они свихнулись. Это скорее метод погружения в среду наблюдаемых. Помнишь то мутное дело на заброшенной шахте? Более половины бандитов там полегло вовсе не от пуль. До сих пор стоят перед глазами порезанные тела. Причем все головорезы при себе имели огнестрельное оружие. Кто-то метал в них тонкие стержни с оперением на конце быстрее и точнее, чем пули». «Так вроде же выяснили тогда», — с сомнением в голосе сказал Костя. «Вот, Даже ты не веришь в официальную версию. И правильно делаешь. Что? Неужели действительно эльфы? Послушай, капитан, я более 25 лет в органах и столько чудес повидал. Прямо хоть сейчас садись и пиши книгу. Однако, как бы нелепо это ни звучало, иного объяснения у меня нет. Но, возможно, пока нет. Так что бдительности не теряй, а присматривай за нашими зарубежными друзьями и за тем, к чему или к кому они проявляют интерес. Цветаниэль. Сцена расставания сестры Светланы с женихом, тем, который урод клыкастый, козел и жаба зеленая, даже меня, скептически настроенную на возможный брачный союз орка и эльфийки, растрогала до слез. Она обещала вернуться, он поклялся ждать. Вся орда присягнула на верность светловолосой царице. «Малышка, а что происходит?» раздался в моем мозгу голос Тиалорине. Видимо, легенда только подключилась и не в курсе предыстории происходящих событий. «Если вкратце, то моя родственница в ближайшем будущем собирается выйти замуж за вождя орков и стать королевой степи». «Что?» Похоже, эта новость стала сюрпризом для охотницы за головами кочевников. «На земле говорят, любовь зла, полюбишь и козла. Вот мы и являемся свидетелями подобного случая». «Ну и семейка у вас, Тарасовы. Сама скоро станешь одной из нас». «Да». «Ладно, какие у вас планы, Крайтис?» Обратилась серая эльфийка к архимагу, помня, что тот тоже способен слышать ее в моей голове. «Создам портал в столицу. Там представлю совету обеих девочек. Выведу кое-кого на чистую воду и уговорю Гидеона подписать мирное соглашение с Лиярой». «Хорошо», — одобрила легенда. «Но прежде всего загляну в королевскую библиотеку, чтобы выяснить, что за дракон совершил нападение на лагерь степняков». «Так это он все выжег вокруг? А я думала, невеста девишник устраивала с фейерверком. Светка же мастерица пускать молнии». «Как раз молнии сестренки и отпугнули чудовище», — сказала я. «Да, всего лишь отпугнули. Больше полутора десятков попаданий не нанесли зверю практически никаких повреждений. Это существо — очень серьезная угроза», — добавил архимаг. «Никогда не слышала о таких драконах». «Никто не слышал», — заверил Крайтис. «Скажу Серому, пусть по возможности пороются в архивах Дроу. Может, у нас есть какая-нибудь информация. И еще, архимаг, огромная просьба к тебе. Постарайся, чтобы в дальнейшем жизням Светланы и Цветаниэль ничего не угрожало». «Конечно, тетя Тиалорине». «Я тебя умоляю, Краша, не называй хоть ты меня так. Мне и одного 500-летнего племянника достаточно». Крайтис. «Эстихандро!» — позвал я. «Слушаю, ваше сиятельство!» — тут же вынырнул из-за одного из стеллажей хранитель королевской библиотеки. «Мне нужна книга». «Какая, ваше сиятельство?» — подозрительно посмотрел на меня эльф. «Способы изготовления живой мебели из вьющихся растений», — сказал я кодовую фразу. Эстихандро облегченно вздохнул. «Слава Эви! Это вы, ваше сиятельство!» «Так, ну-ка объясни, дружок, чем вызвано подобное ликование?» — насторожился я. «Помните, вы говорили, что если придете ко мне за гримуаром и не произнесете условные слова, отдать вам копию книги? Так вот, вчера это случилось». «Хм, вообще-то я только сегодня прибыл в Амалаэстиор». «Значит, я правильно сделал, что не вручил самозванцу оригинал книги Откровений?» «Безусловно, Эстихандро, благодарю. Возможно, твой поступок спасет не одну жизнь». «Рад это слышать, ваше сиятельство. Сейчас принесу подлинник». Архивариус удалился, а я задумался над тем, кем же был выдававший себя за меня светлый эльф. Или не светлый, или даже не эльф. И главное, на кой ему понадобился гримуар. Светка. Книга Откровений оказалась на удивление тонкой, совсем не такой, как я ее представляла. По словам Крайтиса, в этом писании есть ответы почти на все вопросы. А разве может поместиться многотысячелетняя мудрость всех народов планеты в томик размером чуть больше альбомного листа и толщиной в 2 спичечных коробка? И это при том, что, по моим понятиям, печатная, вернее, написанная от руки, продукция этого мира должна выглядеть как стопка из толстых 2-миллиметровых ватманов с сантиметровой фанерной обложкой форматом не меньше, чем А3. Ошиблась. Оказывается, страницы этой необычной книги изготовлены из тончайшей листвы священного дерева гоблинов и подшиты крепчайшей нитью из ресниц почитаемого троллями снежного буйвола. Это, как любезно пояснил Архимаг, позволило поместить огромное количество информации в небольшую книгу. И действительно, когда я открыла последнюю страницу, ее номер обозначался 4-значным числом. Ого! И сколько лет нужно, чтобы найти ответ на интересующий вопрос? Оглавления, как я поняла, здесь нет, скуксилась я. Мне незачем перечитывать гримуар, потому что остальном драконе в нем пока ничего не написано, сказал Крайтис. Бррр, помотала я головой. Ты же сам говорил, что книга откровений все разъяснит нам. И не отказываюсь от своих слов, улыбнулся светлый эльф. Пока не написано, то есть ответ появится, догадалась Цветаниэль. Верно, это же волшебный гримуар. «А как он работает?» – тут же заинтересовалась я. Архимаг полистал страницы. «Обратите внимание, текст состоит из рукописных вопросов, причем начертанных различными почерками на разных языках и в разное время». «Вижу», – кивнула я. «Они же напечатаны ответы». «На драконьем наречии», – узнала символы закорючки сестра. На протяжении многих лет существа, хранившие этот артефакт, спрашивали о чем угодно. И книга давала верный ответ. Не всегда прямо и однозначно, иногда только намеки, но тому виной лишь неверно сформулированные вопросы. «Типа Гугла, что ли?» – подумала я. «Действительно напоминает поисковую систему глобальной сети», – согласилась близняшка. «То есть, если мы сейчас попросим рассказать о том драконе, то книга нам выдаст о нем всю инфу?» – уточнила я у архимага. «Не сейчас, а через сутки». «Ну и быстродействие», — ухмыльнулась я. «Явно не по оптоволокну работает». «Не понял». «Не обращай внимания. Сестренка проводит ассоциации с землей», — объяснила Цветана. «Там тоже есть книга откровений?» «О, да, интернет называется. Иногда там попадаются настолько откровенные откровения, что уши в трубочку сворачиваются и глаза на лоб лезут». Крайте снова открыл конец гримуара. Последняя страница была на 2/3 заполнена. «Совсем мало места осталось», — заметила близняшка. «Поэтому нужно как можно короче и точнее написать, о чем мы желаем узнать». «А разве нельзя нарвать еще чистых листьев и ресниц, да подшить?» — подала я идею. «Вот уже более 300 лет зеленый народец прячет свое священное дерево на ядовитых болотах. Многие охотники отправлялись на его поиски. До сих пор ни один не вернулся. Да и в морозных краях лохматых великанов мало кто выживет. Может, благодаря приспособленности их организмов к жестким условиям обитания, полуразумные тролли и гоблины до сих пор не исчезли окончательно». «Понятно. Тогда я пас. Ты старше, умнее и местный, поэтому сам составь правильный вопрос». Наморщила я лоб. «Сестра права, дорогой. Подумай в тишине, а мы пока со Светланой спустимся на кухню, посплетничаем, да ужин приготовим», произнесла моя куцеухая копия и потопала вниз по ступенькам. «Хорошо», — согласился Архимаг и, довольный, подмигнул мне. «Заметила, Цветаниэль сказала, что я дорогой». «Ага, в благодарность за это почини и обгрызенный орган слуха», — напомнила я. «Непременно, только утром». «Боишься перепутать нас в постели?» — спошлила я. Эльф покраснел. «Просто маны не хватит. На телепортацию много ушло. А заклинания полного перерождения требуют...» «Да ладно, не отмазывайся!» — хмыкнула я и устремилась за сестрой в предвкушении интересного разговора. «Ведь до сих пор у нас с двойняшкой не было времени спокойно пообщаться». «Чужой. 3 артефакта из 5 уже у меня. Неплохо. Честно говоря, ожидал гораздо больших трудностей в процессе собирания. Рассматривал я золотого Голиафа и радовался. Огромное насекомое поднялось на задние лапки и отчаянно пыталось выкарабкаться по скользким стеклянным стенкам шарообразной емкости. «Нет, жучок, от меня не убежишь. В отличие от прежних хозяев, я хорошо буду тебя охранять». Волшебная букашка словно поняла смысл сказанного и прекратила попытки сбежать. Жук встал на все 6 ножек и принялся чиститься. С каждым движением с панциря слетал и падал на дно сосуда крохотный блестящий кусочек. Постепенно из магического золотого насекомое превращалось в обыкновенное черное. «Проклятье! Голиаф не настоящий! Вот я и попался в свою собственную ловушку. Помню, долго не мог определиться при создании 5 предметов, разрешить или нет демиургам пользоваться свойствами разъединенных артефактов. В итоге остановился на варианте, когда высшие существа могут активировать функционал лишь при совмещении как минимум 3 вещей. Ведь то, что дает отдельный предмет, нам и так доступно. Тогда мне условия показались забавными. Сейчас я в бешенстве. Необходимо срочно проверить, не фальшивка ли книга откровений и четки Тарджумана. Но опять как это сделать, имея лишь 2 вещи? Если только дать кому-нибудь испытать артефакты. Добравшись до окраины ближайшей человеческой деревушки, я вскоре нашел подходящую кандидатуру. «Эй, малец, хочешь заработать серебрушку?» Вопрос слегка напугал задумавшегося и поэтому не заметившего моего приближения пастушка. Босоногий парнишка угрюмо оглядел незнакомца, пересчитал коров и схватил за ошейник огромного пса, обнажившего при виде меня содержимое пасти. Зарычавший было кобель вдруг радостно завилял хвостом и тоненько заскулил, словно щенок. Подействовало заклинание усмирения. Немного удивленный поведением собаки, пастушок подтянул повыше штаны в заплатках, вытер сопли и промолвил. «Кто ж не хочет, господин? Только смотря, что за работу вы предложите. 1 серебряный, большие деньги. Лихой человек и за 20 медиков на убийство пойдет». «А ты?» «А я и за золотой не соглашусь». «О как! Позволю знать, почему?» Стала любопытна мне философия деревенского мальчишки. «Потому что простым смертным убивать себе подобных грешно. Только божествам позволено распоряжаться нашими жизнями». «И кто же это тебе сказал?» «Послушник, который приезжает к нам за продуктами. А он прочел это в Священном Писании, что в их монастыре». «О, он должно быть очень умный, раз грамоте обучен». «Да, он мне буквы показывал. Я даже почти все их запомнил». «Вот так везение. Мне как раз нужен кто-нибудь образованный вроде тебя. Значит, ты заработаешь аж 2 серебряных монеты». Пастушок, гордый от того, что его назвали образованным, засиял, но потом опять насупился. «Только предупреждаю сразу, до вечера я не могу стадо бросить, и воровать тоже не буду». «Нет, нет, ни похищать, ни умерщвлять, ни расставаться с коровами тебе не потребуется. Просьбы мои выполнить можно быстро и прямо здесь». «Тогда согласен». «Благодарю, милый мальчик. Подержи мой посох, пока достану перо, чернила и бумагу». Парень обхватил руками намотанные на палку четки Тарджумана, а я снял со спины котомку, сделал вид, что копаюсь в ней, и при этом сказал по-элифийски: «Сейчас я убью тебя, дурачок». Мальчишка никак не отреагировал. Тогда я повторил фразу на языке гномов. Снова пастушок не понял меня. Выходит, у степного шамана я забрал всего лишь обычные ягоды шиповника? Где же тогда предмет, позволяющий понимать речь всех народов? «Ага, нашел. Вот, держи», — протянул я человеческому ребенку гримуар и перо. «Открой последнюю страницу и напиши то, что я продиктую». «Прямо в книге, господин?» — удивился грамотей. «Именно. А что тебя смущает?» «Ну, разве можно?» «Конечно, я ведь автор». «Это вы ее написали?» Еще чуть-чуть, и вытаращенные глаза парня выпадут из орбит. Ну, почти. Видишь, немного чистого места осталось. Хочу, чтобы ты помог мне завершить ее произведение. Образованный пастушок замялся. «О, господин, должен поблагодарить вас за высокую честь, но к стыду своему вынужден признаться, что недостаточно обучен, чтобы писать под диктовку. Да и буквы человек из монастыря мне еще не все показал». «Но это не беда. Покажу тебе, как пишутся остальные. А если медленно проговаривать слова, догадаешься, из каких именно наборов букв они состоят». Человечек оказался смышленым и способным. Даже убивать его не стал. Нравится мне создание с чистой душой. Поэтому, когда пастушок старательно нацарапал продиктованный мною вопрос в книге откровений, я вручил ему обещанную плату и напророчил успешной жизни. А через сутки обнаружил, что и мне везение не помешает. Гримуар ничего не ответил. Лейлес. «Чего смурной такой?» — спросил я у Сергея. «Думаю о предстоящем испытании королевы. Ты хоть примерно в курсе, что там будет?» — ответил человек. «Трудно сказать. Ее величество непредсказуемо, друг мой. Диапазон уловок матриарха слишком широк. Королева может ограничиться обычной беседой с тысячей каверзных вопросов или предложить сойтись с ней в поединке. Или потребует умереть за нее. Или вон попросить задушить твоего кота, например». Последнее явно не понравилось рыжему животному с земли, и оно зашипело на меня. «Не волнуйся, Барсик, я тебя в обиду не дам», — успокоил аватар питомца и погладил его шерстку. Странный кот не только не убегает в ужасе при виде темных эльфов, как все зверье, но еще и проявлять агрессию осмеливается. Сразу видно, не от мира сего. «Сергей, а не лучше ли, пока не поздно, рассказать Лиере правду?» – посоветовал я. «Нет, Лейлес. Теона запретила это делать без ее одобрения, поэтому пока придерживаемся той легенды, которую сочинили. И хватит называть меня настоящим именем. Не хватало еще, чтобы услышал кто». «Хорошо, Теларина. Не желаешь ли пока вздремнуть перед дальней дорогой? Пару часиков еще есть, так почему бы не позволить себе понежиться в мягкой постели?» «А заодно обрисовать ситуацию кое-кому во сне и попросить разрешения посвятить в тайну ее величества?» «Какая ты догадливая!» — улыбнулся я. «Уговорил. Но сначала притащи что-нибудь поесть». «Опять? Сколько в тебя помещается?» «Не знаю. Словно недели крошки во рту не было. Возможно, калории чересчур стремительно сжигаются из-за того, что нервничаю. Или телепорт так повлиял. Или пребывание в чужом организме. А может, совокупность этих факторов». «Хорошо, сейчас соображу что-нибудь вкусненькое». Теалрине. Когда мы вернулись на улице Шевченко, уже отсутствовали автомобили с наблюдателями. Зато, как мы и предполагали, спецагенты нашпиговали квартиру всевозможными следящими устройствами. Йолифрель и Ролтилтар показаться перед камерами в истинном обличии не могли, а в обручальных кольцах лазурного дракона они почти напрочь теряли свои эльфийские возможности. Гном магическим зрением никогда и не обладал, а вот я в теле аватара кое-что видела. Поэтому миссия по сбору необходимых вещей, на самом деле тех, на которых отсутствовали остаточные следы чужой ауры, легла на меня. Быстро упаковывая чемоданы, наша компания громко, чтобы зафиксировали микрофоны, пообсуждала приобретенные для игры наряды. Я обмолвилась вблизи одного из жучков о том, что наконец-то отдохну от города и проведу каникулы в деревне, и мы покинули жилище. «Представляю, как сейчас всполошились наши опекуны. Установили кучу оборудования, и все зря». Уже в машине расплылся в улыбке Базирог. «Да, нервная у ребят работа», — согласился Ролл. «В веселом у них такой номер не пройдет. Во-первых, чужаки на хуторе моментально попадают на глаза. Во-вторых, пусть только попробуют сунуться во двор», — пригрозила Юль. «Есть множество способов вести наблюдение удаленно от объекта», — пробормотал гном. «Однако это обходится на порядок дороже, а эффективность настолько же ниже», — не упал духом Дроу. «Не думаю, что нам будут сильно досаждать. А если все-таки проявят настойчивость, перейдем к плану «Б». Снова переедем, но уже не скажем куда», — заявила я. А план «Б» существует на случай, если нам не удастся спрятаться? Конечно. Но, надеюсь, до этого они меня не доведут. Хищно сверкнула я глазами. «Мяу, моя курносенькая прелесть, это снова твой котик!» Раздалось радостное приветствие в голове. «Барсик, ты что ли?» – пошутила я. «Солнышко, ты меня пугаешь!» «Вот теперь поняла, кто говорит. Кот меня не обзывает!» – улыбнулась я. «Как же я соскучилась!» «А я-то как, любимая!» – вздохнул Серый. «Ну рассказывай, как там на Пангее? Что натворил без меня?» «Да ничего. Мы с лесом телепортировались к Лияре. Скоро поедем на рыбфайдерах в Сельдер-Лоризель». «Как королева отреагировала на тебя?» «Не офигела от похожести. Но, несмотря на это, по прибытии во дворец обещала устроить мне какую-то проверку на верность. Я волнуюсь. Может, уже пора признаться ее величеству?» «Нет, я сама». «А успеешь до того, как меня угробит ваш ушастый матриарх?» «Постараюсь». «Меня не очень устраивает такой ответ». Как-то грустно сказал Сергей, потом посмотрел в окно. «А вы что, в хутор едете?» «Ага, на каникулы. Будем амулеты, меняющие личины, ковать. И еще попытаемся понять, куда подевался бурятский шаман». «Да, найти еще одного проводника не помешало бы. Вдруг он сможет открыть врата пораньше. А по поводу амулетов не понял. Кто, кому и зачем их будет делать?» «Базирог, с маманей твоей для всех нас, чтобы на человека стали похожи. Ну и Полине надевать прежний образ иногда нужно будет». «Ясно. В городе все нормально?» «Да, превосходно. В цирк сходили, автомобиль Люси починили, квартиру соседки почти отремонтировали, эльфийских платьев накупили и даже Интерполу оставили сообщение, где нас искать». «Чувствую, что-то ты не договариваешь, радость моя». «Ну, не отомстила я там одному. Помнишь охровского командира, который передал нас в руки бандитов?» «Старшина Сидорчук, если мне не изменяет память. А что с ним?» «Да, все хорошо. Тигры его съели». «Охренеть, Тиона». «Не волнуйся, милый, никто ничего не заметил. Это фокус такой был». «Ну ты даешь, блин. Больше никого не порешила?» «Пока нет». «Пока?» «Ну, мало ли что может случиться». Сергей. До деревни добрались за 1:15 с момента моего подключения к Тионе. Значит, у меня в запасе еще около 45 минут. Потом Лейлес разбудит. «Киска, не пугайся сейчас. Просто я хочу опробовать какое-нибудь заклинание из тех, что вычитал в магических книгах Шакруны. Ведь, по идее, в данный момент я целиком в своем теле. Значит, есть шанс, что получится». «Давай, только для начала нужно что-нибудь неопасное испытать». «Это понятно. Ну-ка, допустим, сделаю невидимым предмет в руке». «Я Дарая Марая Колхокс», – произнес я слова, создал необходимое плетение, и перчатка на правой кисти исчезла. А если потрогать себя за нос, то чувствую ее. «Ого, ты уже дорос до уровня высших магов Дроу», – определила Тиона, что за заклинание я скастовал. «Вот врушка, а говорила, не соображаешь в волшебстве. По крайней мере, теоретически ты подкована превосходно». «Погоди-ка, значит, тебя можно тоже привлечь к изготовлению амулетов?» Обрадовалась моя кореглазка. «Я не против, зови Бази...» Блин, все-таки раньше проснулся. Но не из-за того, что кто-то разбудил. Меня потревожило скверное ощущение в животе и ужасная тошнота. Скрюченный желудок грозил избавиться от содержимого. Тошнило ужасно. Сдерживая позывы к рвоте, я выскочил на свежий воздух. На миг стало легче, потом все-таки выблевал. Прав был Лейлес. Нельзя столько много жрать. Отверженный маг. Подал сигнал компьютер и вывел на экран изображение с камер наблюдения. «Это еще кто такой?» – подумал я, рассматривая незваного гостя. Фигура, облаченная в черный балахон с капюшоном, могла принадлежать представителю любой из рас, населяющих Пангею. Кроме гномов. Да и то при условии, если коротышка не использовал какие-нибудь хитрые механизмы ходули, зрительно увеличивающие его рост. Неизвестное существо преодолело второй круг. Угроза вторжения. Уничтожить опасный объект? Спросила электронная машина и принялась отсчитывать в обратном порядке 5 секунд. Если не отвечу, компьютер выполнит действие по умолчанию, применит оружие. Пока размышлял, неизвестный показал свое лицо. Посмотрел прямо в ту камеру, картинку с которой я в данный момент наблюдал, и приветственно помахал рукой. «Отмена уничтожения!» — прозвучал мой приказ серверу. Не знаю, что остановило меня. То, что человек держался слишком отважно и ни капли не боялся, почему-то возникла уверенность, что гость знает обо всех ловушках. Или то, что он был таким же, как я, белокожим человеком с земли.